вырос, потом опять нужно было ехать. Вот меня брат один останавливает в проходе и говорит, вот ты постоянно уезжаешь, из-за этого у нас нет покаяния в церкви. Вот приехали те двое, поручили тебе другое дело, теперь тебе никакого дела нет. Я говорю, да не так, это и вообще это не... Бог дает, не от меня зависит. Нет, нет, это потому, что ты уезжаешь. Ну, снова я 5 недель не был дома, а вообще-то я не так часто уезжаю. Вернулся, мне говорят, церкви, у нас 8 человек покаялись. Ну, Господь заступился, может быть, с одной стороны, я радовался этому, с другой стороны, теперь я спрашиваю, кто? Ну, вот тот юноша, помнишь, тот ходил, вот там 2 женщины, ты их, наверное, не знаешь, они только стали ходить, ну, еще тот, тот, ну, хорошо. Первый раз, как я пришел на собрание, я стал наблюдать. И вот интересная картина, тот молодой человек, он прямо аж мне... Ну, готов чуть не в сердце мне проникнуть. Так он смотрел, проповедь слушал. Другая, тоже мне сказали, что покаялась. Ну, пустые глаза. Как будто собрание не ее. Жизнью не, не живет жизнь собрание. Ну, еще другие. Ну, и одна женщина, собрание кончилось. Ее тоже говорит, вот это покаялась. Я ее первый раз видел. Она говорит... Я спросил, может быть, нужды есть какие помолиться. Она говорит, я хочу, чтобы за меня помолились. Я вот покаялась. У меня ни покоя нету, ни мира нету. Мне так тяжело. Жизни не рад. Помолитесь. Вот так, я думаю, это типичная ситуация у вас. С покаянием приходится сталкиваться. И нам, если покаявшийся, может быть, не может разобраться во всех нюансах, то нам, братьям-служителям, попечителям о душах, надо бы... понимать, на какой ступени, на каком этапе трудности у этой души. Где произошло? Или мы ее вытянули покаяться, а Бог еще ее не довел. Да? Мы вчера говорили о покаянии, что это дар Божий, что Бог душу ведет к покаянию. И может Господь еще не довел, еще недостаточно откровений, или там недостаточно сознания своей греховности, а ее уже поставили на колени, может быть и так. Печальные случаи такие есть, можно было бы рассказывать, если было время. Потом мы говорили с вами, что не только Бог дает покаяние, есть вторая сторона, человеческая сторона, и она не должна иметь, ну, в основном, мы говорили, 4 стороны человеческой ответственности в покаянии. Первое, что человек должен расположить сердце свое к Слову Божию. Это говорили мы вчера. Я хотел рассказать один пример. Как это выглядит иногда на практике. Мне пригласили в одно родство целое. Они собрались вместе, ну, побеседовать о Боге. Как-то они сердце свое вроде и расположены слушать. Мы пробеседовали, можно сказать, целый вечер. У меня сегодня еще эта картина стоит, как это, этот момент. Значит, этот молодой человек тогда развалился так на диване, курит сигарету и задает мне вопрос. А можно ли я покаюсь, приму крещение, но к церкви никакой присоединяться не буду? Что у него не хватало? Сознание греховности, что он грешник, уже есть. Расположение к Слову Божию есть. А что нет? Нету сокрушений за грехи и нету желания слушаться. Да? 2 нету. Что это за покаяние будет? Грусти моей скажу вам, я знаю его историю дальше, это было 12 лет назад. Сегодня он вроде и член церкви, но вот устройство мира так и нет. Вот тот принцип, так он и не смог, видимо, до конца преодолеть. Мы говорили, что кроме того, что согласие, или вернее расположение к Слову Божию, еще должно быть, кроме этого, печаль ради Бога. Что у нас получается? Бывает так, что души не сокрушаются. Печали ради Бога нету, есть печаль ради себя. Вот я такая плохая, я такой плохой, не надо как-то, да лучше мне на небо охота, мне жалко себя, но не жалко Бога. Как-то пришла ко мне одна личность, мы вместе принимали крещение. Потом грех ее, можно сказать, победил. Она прошла, эта женщина была, очень низко опустилась. Ну, как-то попала снова на собрание, что-то там стало касаться, и она пришла на беседу. И вот когда часа три мы, наверное, имели возможность беседовать, и она мне так говорит: «А можно? Я вот сейчас преклоню колени, пред Богом покаюсь, и сразу, чтобы я померла, пусть будет так, чтобы я не успела нагрешить». Что не хватает у такой души? Вот сокрушения нету, и веры нету, доверия Богу нету, и жалко-то только себя. Если Бог придет в таком случае, я попаду в ад. Мне в ад неохота, я не страшно, я боюсь, пусть я сразу помру. Я говорю, я и так ответил: «Ну, знаете, то, что вы каяться хотите и грешить не хотите, это у вас хорошее чувство. Но как Богу доказать вам, что вы не искренне каетесь? Искреннее покаяние обязательно осудит прошлое и сопротивление к греху. Позиция сопротивления, вы встанете в позицию сопротивления, а силу Бог даст. Сокрушения нету». И так бывает иногда. И вы, наверное, так встречали, что человек готов всю свою подноготную рассказать, исповедать все, а возрождения нет. А потом мы смотрим, что там нет. Там нет сокрушений. Сознание вины есть, а печали ради Бога нету. Такой человек тоже к свету не приходит. И другой раз надо просто мужество иметь и сказать: «Твое покаяние недоработано в тебе нет сокрушения». А сокрушение Бог дает или мы должны делать? Как мы, братья, понимаем? Да? С одной стороны, Бог дает: «Сокруши меня, и буду сокрушен», плач Иеремии, да, там написано. А с другой стороны, повеление в послании Иакова: «Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте». И то, и другое. За Богом загвоздки обычно нету. Я иногда объясняю так этот момент. Вот как замок молнии. Оттуда застежка, отсюда застежка. Бог свое сделал, теперь ты свое сделай. Когда ты свое сделаешь, Бог снова свое сделает. Потом ты должен будешь делать. И если что-то не получается, ищи, где ты задолжал у Бога. Кроме того, мы говорили, что после сокрушения еще должна быть сторона, это прошлому человек должен вынести суд, осудить, отвратиться от мира, от греха, от себя. Самое трудное, наверное, это объяснить человеку, чтобы он от себя отрекся. И вообще, братья, как мы... Вот мы говорили, хорошо бы подумать, нам сегодня им поделиться, как мы суть покаяния понимаем. В чем человек должен, покаяться? Вы, наверное, встречали такие случаи, я тоже. Идет собрание, и вдруг на этом собрании оказался, многие знают его, пьяница. И проповедник просто против этого переживания мимо пройти не может. Пьяница должен покаяться, прямо в проповеди скажет. Ты пьешь водку, это грех, ты должен в этом покаяться. Он правильно сказал. Но если этот пьяница только выйдет и скажет: «Господи, прости меня, что я пил и был алкоголиком», достаточно это для возрождения, для покаяния? Что нужно бы больше? Осознать себя грешником, как еще, кто понимает? Сокрушение о всех грехах. Увидеть себя погибшим. Нужно обращение. Вот в Деяниях апостолов, в 3 главе 19 стихом, там апостол Павел, вернее, Петр, когда проповедует, он там говорит: «Покайтесь и обратитесь», по-русски у нас. В греческом там стоит слово «метаноя», то есть «перемените образ мышления вашего». Дело в том, что когда вот сейчас мы слышали о грехопадении, при грехопадении человек образ мышления своего поменял. То он думал, что Бог прав, теперь он стал думать и принял такое положение, что Бог не прав. Ну, Бог сказал, когда вкусите, умрете. День, когда вкусишь. А дьявол сказал, нет, Бог не прав, вы будете как боги. Вот в такую позицию встал человек, чтобы быть Богом, так сказать, с маленькой буквы. Теперь Христос пришел и проповедовал, и Бог дает человеку покаяние именно в этом. Первое, в принципе, в чем должен человек покаяться, это в том, что он Богу не доверял, что он жил безбожно. Это может быть морально, нравственно высоко, высокая жизнь, но без Бога. Это может быть совсем мало грехов у человека, но это было без Бога. Суть покаяния, что я Бога не слушался. Теперь поворачиваюсь, образ мышления, все у меня вокруг, центр Бог. То был центр я, теперь центр Бог. Вот в этом должно быть покаяние. Ну, я хотел один пример привести. Случилось у нас в церкви, одна девушка ходила, долго ходила, серьезно. Ее так уже, у нас церковь не так большая, ее полюбили уже все. Впрочем, интересно, даже вот где в больницу шли проповедовать, и она шла, и трактат уже раздавала. И так глубоко сопереживала с церковью жизнь, а покаяние не пережила. И так молился, потом легло мне на сердце, я после собрания как-то подошел к ней и говорю, ну, назвал по имени, я говорю, у меня как-то лежит на сердце, не знаю почему, но хочется с тобой побеседовать. Она говорит, и мне уже несколько дней, просто хотелось бы с вами поговорить. Я говорю, ну если у нас обоих желание, давай мы условимся. Мы договорились, она пришла на беседу, и вот я ей во время беседы говорю, ну вот скажи, ты прочитала Евангелие, все уже, я знал про... Да, все. Ну вот там есть дети Божии, дети дьявола. Есть овцы, есть козлы, есть волки. Святые есть, грешники есть, нечестивые есть. Ну это же все люди определенной категории названы. Ты себя каким названием определяешь? Она заплакала, говорит, я не знаю. Я говорю, ну хорошо, ну ты можешь за себя сказать, что Бог тебе грехи твои простил? Были у тебя грехи? Были. Простил тебе Господь? Не знаю. Ну хорошо, ну вот собрание, к покаянию призывает, после собрания призыв идет. Было у тебя вот так побуждение покаяться перед Богом? Было. А что ты тогда делаешь? А мне отвечает... Как-то стесняюсь я перед всеми выйти. Я себе говорю, я приду домой и покаюсь. И что ты потом делаешь? Я приходила домой и каялась. Закрывала дверь, она из абсолютно неверующей семьи. 18 лет ей тогда было. Закрываю дверь и каюсь. Ну и принял Господь твое покаяние. Вы знаете, мне дня два легко, а потом опять становится тяжело. Ну и пришлось объяснить суть покаяния. Есть сознание грехов у нее, есть сокрушение, печаль ради Бога есть. А что нет? Самого главного. Я говорю, вот смотри, Бог предлагает человеку покаяние в самом главном. Не в том, что ты там маму не слушала, или где-то обманула, или слукавила. Это поступки, в них тоже надо каяться. Но суть покаяния, что ты себя ставила в край угла, всю жизнь так шло, ты родилась такая, и я так родился. Теперь мы должны покаяться в этом, и в краю угла у нас должен стоять Бог, Бога слушаться. Теперь смотри, что получается. Бог увидал твое сердце, полюбил тебя, и тебе говорит, кайся. Ты теперь Господу говоришь, Господи, я тебя послушаюсь, но дома. Бог-то тебе здесь предлагает покаяться. Ты уже опять свое условие диктуешь. Дома каяться. Вот почему не приходит возрождение. Послушаюсь, но Богу ставлю условия. Каюсь, но вот так вот буду каяться. Когда я это смог объяснить, я говорю, ну теперь тебе понятно. Для Бога не важно место. собрание именно, или дома, или ночью, или днем. Не это важно, а важно сам факт послушания. Вот это тебе надо понять. И вот там, где Бог тебя позовет, вот там надо покаяться. Будет ли это снова в собрании, или будет это теперь дома. Вот где позовет, там и покайся. Ну так Господь ей дал покаяние. Смогла она снова услышать голос Божий, так от сердца покаялась. Было это уже не на собрании, но на собрании уже смогла встать и сказать: «Братья, сестры, мне Бог дал покаяние, давайте мы вместе поблагодарим». Ну и теперь уже член церкви. Но что важно, чтобы мы смогли душам показать, где у них может быть какая-то трудность. А самим нам надо это видеть. Вот. Поэтому суть покаяния, мы говорим, это показать человеку, что он должен образ мышления поменять и начать Богу доверять. Грехопадение случилось на основании недоверия Богу. Покаяние должно случиться на основании доверия Богу. Поменять свое мышление. Может, еще как-то точнее можно сказать, что покаяние – это осуждение прежнего образа жизни, но это не полно. Можно добавить, что это глубокое сожаление о причиненной утрате Богу, ближним и себе. Это тоже какая-то сторона отражает покаяние. Человек вот своим безбожеством, он причинил Богу утрату и Богу, и ближним, и себе. Ну вот, слышали, наверное, да, пожилые люди, особенно если каются, они говорят: почему не раньше? Если бы я раньше, мне один человек говорит, я 40 лет еще мог за 5 лет раньше говорить, о чем мы с кем-то разговаривали, такая память была, а теперь в 60 лет пришел, так трудно запоминать места, так трудно Библию запоминать, а очень любит. Почему я не мог раньше прийти? Ну и к покаянию относится это внутреннее, сердечное решение следовать за Господом. Внутреннее, глубокое, сердечное решение следовать или за Господом, или послушанием. Что еще мы можем сказать о покаянии, братья? Покаяние истинное делает плод покаяния очевидным. Это однозначно, мы все понимаем. Видимо становится, что человек стал другим. По отношению к Богу, как это выглядит, братья? Только мы про это говорили Римлянам, 6 глава, 17 стих. Но благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Вот там Иоанн, Креститель, проповедовал: покажите достойный плод покаяния. Павел проповедовал, говоря, делая дела, достойный покаяния. Так вот, плод покаяния, он выглядит в том, что человек занимает к Богу позицию послушания. Римлянам 16:17. К ближнему позиция любви. К ближнему теперь позиция любви. 1 Иоанна, 4 глава, 11-12 стихи. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. К ближнему теперь позиция любви. Человек исходит теперь плод покаяния в том, что как бы себя так поставить, чтобы с ближним были правильные отношения. Вот это ненависти, неприязни, нет. К греху позиция отвращения. Это тоже к плоду покаяния. К Богу послушание, а к греху отвращение. Римлянам 6 глава, 21 стих. Здесь Павел пишет, какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Сами стыдитесь, позиция отвращения, да? То, что стыдно, человек того отвращает. И к прошлым грехам покаяние нас все-таки от прошлого-то не отрезает. Бог нам прощает, но к прошлым грехам плод покаяния показывает, то позиция исправления. Во-первых, то, что наделал, исправляется. Это, например, места, ну, Захей нам пример хороший, кого обидел, воздам четверо, или пророк Иезекиил, 33 глава, с 14 по 16 стихи, ну, я надеюсь, все помнят. Если за похищенное заплатят, помните, там, возвратить залог, там и прочее. 33 глава Иезекииля, 14-16. Или послание Ефесянам, 4 глава, с 25 по 32 стих. Здесь описано, как на практике должен жить уверовавший. Значит, послание Ефесянам, 4, с 25 стиха. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради». Ну и дальше, по 32 стих описано, как должна проходить жизнь теперь упокаявшегося. Плод покаяния становится очевидным. Теперь хотел, что связано с покаянием, еще один вопрос задать, который мы вместе, может быть, ответили. Братья, отменяет ли покаяние наказание за грех? Отменяет ли покаяние наказание за грех? Значит, что мы можем здесь сказать? С одной стороны, если идет речь о вечном поругании и наказании, то мы говорим, Христос взял на себя наши немощи, наши грехи, понес наказание за грех, отменяет. Вечную погибель отменяет, да? Ну, а в этой жизни Давид понес наказание, пример вспоминает, да? Как? Да, ты дал повод хулить имя Божие, за это будет, меч не отойдет от дома твоего. Ну, тогда у нас возникает, братья, другой еще вопрос. Для чего вообще служит наказание в свете Слова Божьего? Для чего Господь применяет наказание? С одной стороны, мы вчера читали эту главу, Левит 26, 13 по 40 показано, что Бог применяет наказание, чтобы привести человека к осознанию своей вины. С одной стороны, наказание Бог для этого применяет, чтобы человека привести к осознанию своей вины. Если человек осознал, ну, тогда смысла от наказания уже больше нет. Есть другое место, которое тоже освещает истину о наказании, там другой смысл. Это второй смысл наказания, чтобы утвердить человека на новых позициях сыновства, чтобы научить быть сыном. Мы стали детьми Божьими, и чтобы научить, вот чтобы оставаться в этих позициях детей Божьих, тоже служит наказание. Вот это наказание бывает не отменяется, хотя человек и покаялся. Евреям 12 глава, с 6 по 11 стихи, там об этом как раз так хорошо объясняется. «Не отвергай и не огорчайся, если Господь тебя наказывает, это как раз как бы печать на тебе, что ты усыновление получил, а иначе ты как незаконный». Так вот, нам приходится иногда с вами сталкиваться, если не с первым покаянием человека, то с раскаянием за какой-то грех. Ну, здесь приводили пример, например, человек в блуд пал. Теперь таил, теперь раз кается. И приходится расследовать, из-за чего он кается, так сильно. Или он боится отлучения, наказание боится. Или он действительно искренне печалится ради Бога. Есть в Писании примеры истинных покаяний и покаяний ложных, так сказать, или пытались люди каяться, но покаяние у них не получилось. Давайте мы, ну, за истинных, мы вчера говорили, там Давид, там Захей, там Невитяне, а вот отрицательные примеры покаяния вспомним. Вот Каин. Почему у него не случилось покаяние? 4 глава Бытие. Он не принимал того, что Бог говорил. Да? Он на самой первой стадии уже отвергал. Бог говорил, он это или не слушал, а потом отвернулся и пошел от лица Господа. Аха. Что у него было неправильно? У него не было сокрушения. Да? Пока вывели уже, ты точно, вот тебе Господь указал, да, точно, я сделал, это мне полюбилось. Сокрушения там не было. Ну, исход вы помните, да, и как у Каина, какой конец, как у Ахана. Саул вот здесь подсказывали. Что у него не было? Он не хотел смиряться, наказание принимать за грех, да? Согласие, что он, да, согрешил я, вроде бы какое-то сожаление там чувствуется, но не смиряться. Наказание за грех принимать не хотел. Ну и попутный вопрос, братья, если человек кается, а наказание за грех нести не хочет, искренно такое покаяние? Это свидетельствует о том, что человек не до конца пережил покаяние. Иногда даже, ну, аргумент такой выводит, ну я же каюсь, почему же вы меня не прощаете? Да? Приходилось, наверное, слышать. Почему вы меня не прощаете? Почему же вы мне все равно наказание выдвигаете? Я же каюсь, вы обязаны теперь якобы меня простить. И вот у Саула вот так было, он не хотел смиряться. Конец тоже плачевный. Ахав, помним такого израильского царя, что у него было неправильно. Ведь даже Бог заметил его смирение. И Ильи про него говорит, смотри, смирился. Что у него не хватало? Плод покаяния принес. Виноградник забрал, оворачивать. Вроде смирился, да? Но не восстановил. Не восстановил то, что наделал, не восстановил. И конец плачевный. Да, места Писания говорить, братья? Знаете, да, наверное? Иуда каялся, да? Который Христа предал. Иуда Искариот тоже каялся, но не пред Богом. Там с кем грешил, там каялся, но не пред Богом. Ну и еще один момент, это фараон. Он тоже каялся, но каялся из страха. Из страха смерти. Ему говорят, уже землю погубишь, да и сам ты можешь помереть, покаялся и отпустил народ, все. Но конец плохой, потому что не в грехах, не в грехе, не в вере, а из страха смерти боялся помереть. Вот оттуда и покаяние. Такое вот, тоже конец плачевный. Ну еще что нам, где нам приходится, братья, сталкиваться с покаянием, это больше на рассуждение я хотел. Как мы смотрим на покаяние детей? Не кажется это нам проблема, если 7 лет вышел человек, мальчик там кается? Недавно был в одной семье, мне говорят, что нам делать с нашим сыном? Он чуть ли не каждый раз, когда есть призыв к покаянию, выходит каяться. Уже 5 выходил. Я спрашиваю, сколько ему лет? Ну, 7. 7. Я говорю, наверное, он сути не понимает. Или один раз бы покаялся, и это осталось бы, или что вы ему объяснили, что он понимает, надо же с ним, ну, выяснить. Но вообще встречалось мнение, как-то в одном общение было, подходит сестра, говорит, как вы смотрите на покаяние детей, я считаю, что это однозначно плохо. Можно с таким мнением согласиться? Я думаю, нет. Но как бы там ни было, пожилые, очень пожилые, или молодые, очень молодые, принцип покаяния должен оставаться. Человек должен сознать себя погибшим, должен сокрушаться за свою погибель, прийти в печаль ради Бога и иметь согласие слушаться. Требования к послушанию, мы к этому еще придем, может быть, в следующей беседе, у Бога к каждому, ну так, разными. Кому-то пониже, кому-то, может быть, повыше, но сказать, что это недействительное покаяние, думаю, так нельзя. Есть грустная практика, когда такой мальчик или девочка покаялись, и бывает кто-то из членов церкви, а бывает и родители так ему говорят, ну, мы еще посмотрим, что своего покаяния получится. Понимаете? Ему и так тяжело, он преодолел себя, вышел, покаялся, не успел, может, нарадоваться или как еще разобраться в своих чувствах, а ему тут уже теперь камень такой положили, вот перепрыгиваем, мы еще посмотрим. И он теперь постоянно под давлением подозрения. Дьявол сеет сомнения, а тут люди теперь еще посели, а может и не искренне покаялся. И в таком случае наша задача таким помогать. Ну хорошо, братья, может быть еще есть вопросы по покаянию? Сейчас мы как раз к этому пойдем. Или после покаяния, ты имеешь в виду? Сейчас придем как раз к этому. Значит, своим покаянием человек говорит «нет греху», но и должен, братья, это неотъемлемая часть в обращении, и Иисусу Христу сказать «да». От греха отвратиться, но к Богу прийти. Вот Иисус Христос, Иоанн Креститель, и пророки, и апостолы, там везде, когда идет речь о покаянии, там еще речь идет и о послушании Богу. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Покайтесь, что вы сами были царями, теперь слушайтесь Царя Небесного. Дабы они получили верою в Меня, жребия с освященными. Дух Святой обличит мир о грехе, что не верует в Меня. Покаяние и вера. То есть Христос должен быть теперь Господином жизни нашей. Так вот, сказав Иисусу Христу поверить, принять Божий дар, это теперь наша задача. Покаяние и вера. Верой человек воспринимает спасение или дар спасения. Так написано. Ну, мы другими словами еще говорим в Священном Писании, оно называется возрождение. Восхотев, родил он нас словом истины. То есть поверили в слово, Иакова 1:18, дабы мы были некоторым начатком его создания. Человеку дарится спасение. Давайте мы теперь рассмотрим этот дар спасения. Ефесянам 2:8 написано, что благодатью вы спасены, это дар Божий. Содержание дара спасения. Значит, первое, это дарится Дух Святой. Римлянам 8:15, Деяния апостолов 19:2, я хотел обратить внимание на этот момент. Павел пришел в Ефес, встретил учеников, и первый вопрос – как само собой разумеющееся, он им задает, приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? Иначе быть не может. Если ты стал учеником Христа, Дух Святой там у тебя как дар. А если нет, значит с тобой что-то не в порядке. Так он им и объяснил. Значит, дарится Дух Святой. Или Римлянам 8:15, об этом же написано, помните. Второе, дарится прощение грехов и оправдание. Дарится прощение грехов и оправдание. Человек не только прощен, но и праведно жить может, как праведник, как ново сделанный. Ну, мест очень много в Священном Писании, можно записать. Римлянам 5.1, Римлянам 14 глава, 7-8 стихи, 1 Коринфянам 6 глава, 9 по 11 стихи, Деяния апостолов, 26 глава, 18 стих, ну и другие. Все Евангелие, собственно, об этом говорит. Дарится прощение грехов и оправдание. Дарится покой. Вот это уже к чувствам относится, вот брат задавал вопрос. Дарится покой. Матфея, 11 глава, 28 стих. Здесь нам, братья, может быть, нужно быть иногда внимательным. Я пример такой расскажу, пусть он нам уроком послужит. У нас ходил один человек молодой, очень внимательно относился к Слову Божию, изучил Библию. Я ему спросил, может, у тебя вопросы есть? Нет, я стараюсь сам. Потом он мне сказал, что у него осталось несколько вопросов. Если я найду ответ на них, то, наверное, я буду принимать покаяние. Ну и через некоторое время он говорит, все, у меня больше вопросов нету, я понял, мне надо каяться. Я говорю, ну если ты это понял, тогда не жди, чтобы Бог тебя по голове стукал. Ты понял, у тебя все ясно, там написано, оставивши времена неведения, Бог повелевает. Теперь тебе осталось, если ты все понял, это и дело. Ну и благодарение Господу в одно из воскресений. Скоро после этого случилось, он встает и говорит, братья, сестры, я хочу принять покаяние. Это было утром. Ну, так случилось, что очень много вопросов было других. Я ему говорю, послушай, если можно, приди вечером. Ты будешь вечером на собрании? Буду. Мы тогда с тобой обстоятельно побеседуем. Сейчас у меня так не сложилось. Ну и вечером, когда мы встретились, я его спрашиваю, ну вот ты покаялся. Я понял, что ты вполне осознанно. Как ты теперь это расцениваешь? Вот прошло, ну, 7 часов. Как ты теперь расценил? Смущение есть какое-то, сомнение или как? Что ты переживаешь? Он говорит, ты знаешь, мой друг, который ему, собственно, собрание привел, он уже уехал из нашего города, он мне сказал, когда он покаялся, у него такая радость была. А я вот покаялся, домой когда пошел, тоже думаю, ну надо же, у того радость была, а у меня что-то радости нету. И я, говорит, сейчас в каком-то смущении. Я ему открыл это место, как раз Матфея 11:28. Говорю, давай прочитаем. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Смотри, здесь не написано, и я вам дам великую радость. Основное это покой. Вот это ты можешь мне сказать, где грехи твои? Есть ли страх смерти? Как ты переживаешь теперь? Он так в сердце свое взглянул, говорит, слушай, но у меня теперь полный покой и мир. Мне так хорошо. Так я по-настоящему, значит, принят Богом? Да. И у меня такая радость пришла. Теперь большая. Вот до сих пор так мы радуемся о нем. Вот Писание говорит так. И хорошо, когда мы можем так на Писание показать, что Писание говорит. Еще очень важно, в ответ на обращение человека Бог посылает возрождение, или обращенный становится новой тварью. Новая тварь. Об этом написано очень ясно. Послание Ефесянам 2 глава, 10 по 15 стихи. Или кратко написано второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. А те, которые во Христе, стали новой тварью. 2 Коринфянам 5, 17. Что сюда входит? Во-первых, шкала ценностей у человека поменялась. Новая тварь, новая, по-новому все рассматривает он. Свое прошлое, настоящее, будущее, рамки истории, так сказать, человек расценивает по-новому. Ну, об этом написано, например, Филиппийцам 3 глава, 7-8 стихи. Помните слова Павла? Что для меня было преимуществом, я почел, считаю, да и все почитаю за сор, дабы приобрести познание Христа, да? Ну, смысл там такой. Римлянам 11 глава, 36 стих, там описано, что Иисус Христос стоит в краю угла и в прошедшем, и в настоящем, и в будущем. Все от Него, им и к Нему. Вот в таком плане. Теперь новую тварь мы можем сказать еще, что действует теперь новая совесть. Или совесть обновляется Духом Святым. Если и раньше была совесть, ну, помните, наша идеология прошедшая приписывала партийная совесть, там бывает, человеческую совесть. У новой твари свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Новая совесть и новые понятия праведности. Раньше праведным кто себя считал? Или как оно по-человечески рассматривалось? Бери от жизни все, что можешь, это тоже в каком-то обществе считается праведным. Ну, а он нам, Господь, дал новые понятия праведности. Римлянам, прошу прощения, послание евреям, 8 глава, 10 стих, там написано, какая это теперь праведность. Напишу законы мои в мыслях их и в сердцах их. Там напишу, а нам по этим законам написанным уже теперь поступать. Или... Еще можно место Писания сюда написать. Это Ефесянам, 4 глава, 25 стих. К сожалению, наше время вышло, братья. Встанем, помолимся. Я иду, простирая руки и глотая слезы порой. Каждый день томлюсь я в разлуке, в небесах и святыня. Для меня ничего не надо на земле, где злоба и кровь, небольших городов и блага не найду. Хочу я попасть на небо, от земли скорбей улететь, чтобы встретить Христа Иисуса и хвалебную песню воспеть. Но всему свое время бывает, будет время, уйду от скорбей, а пока снова слезы глотаю. Буду петь для спасения людей. гробницу скрою печаль.